и они дрогнули, не успев добежать до вражеских шеренг. Уличив момент, с обоих флангов выскочили дико размалеванные отряды воинов, не имевших винтовок, и бросились в рукопашную, вступив с оставшимися египтянами в рукопашный бой. Мамбовцы, отстрелявшись, стали присоединять к винтовкам различного рода штыки, отличавшиеся великим разнообразием, как и сами модели применяемых винтовок. Присоединив штыки, они, дико надрываясь, крича «Мамба!», бросились в штыковую атаку. Полковник Вествуд с бессилием наблюдал за разгромом своих войск, уничтожаемых в штыковой атаке. Почти 1500 воинов, прямо перед ним, перемалывались в рукопашной схватке, не оставляя ему никаких шансов на победу. Да, какая тут уж победа, пора было уносить ноги, пока его самого не убили, или не взяли в позорный плен. Приняв решение, Вествуд, с немногими воинами, покинул поля боя, стремительно уходя прочь, по уже протаренному пути, и, не дожидаясь окончательного разгрома, а только, надеясь на сгущающиеся, предвечерние сумерки, которые должны были укрыть его бегство. Его расчет оправдался, главным образом из-за того, что мамбовцы увлеклись сбором трофеев, радуясь одержанной победе, вместе с местными воинами, убедившимися в непобедимости их нового короля. «Мне досталось 1000 винтовок, с большим запасом боеприпасов к ним, и 7 человек пленных белых офицеров и капралов. Было еще 30 пленных сипаев, да 300 египтян, десяток из которых я отпустил, с предложением к полковнику об их выкупе, и признанием за мной новой территории. Иначе, я собирался идти к Мамбасе, разоряя по пути все английские станции и фактории. Как не хотелось Вествуду обращаться к третьему варианту, а договариваться с чернокожим вождем все же пришлось. Соотечественников надо было выкупать, а Мамба держал свое слово, двигаясь с войском к Мамбасе, и уничтожая и грабя фактории, как и обещал, попутно обрастая трофеями, вовсе ему не предназначенными. Пришлось отправлять одного из египтян, освобожденных ранее, к нему навстречу, с устной просьбой о переговорах, которые и состоялись на полпути к Мамбасе. Для начала, Вествуд выкупил у него всех пленных, встав с новым, и уже гораздо меньшим, отрядом в неделе пути от Мамбасы, ожидая прибытия подкрепления, вызванного из Каира, в целесообразности которого он уже сомневался. Торговался с Мамбой не он, а специально подосланный арабский купец. Переговоры шли трудно, Мамба не уступал, и требовал, сначала, за каждого офицера килограмм золота, потом полкило, потом 200 грамм, а потом, неожиданно, согласился на оружие. Выкуп пленных обошелся казне в 1000 винтовок Ремингтон и 1000 патронов боезапаса на каждую. И еще, встала необходимость личной встречи полковника с вождем. Попытка убийства Мамбы провалилась, сражение было проиграно. Арабы отказывались брать деньги за голову Мамбы, отговариваясь всякими пророчествами и суевериями на его счет, что не помешало им уничтожить Аминпашу, когда он странствовал возле реки Конго. А вот с Мамбой связываться они не хотели. Встреча произошла в походном шатре, установленном в лагере Мамбы. Вождь давал гарантии его неприкосновенности, прислав 200 своих безоружных воинов. Вествуд не доверял этому широкому жесту. Что такое для чернокожего вождя 200 воинов? И был неправ. Но, полковник не был трусом, да и обстоятельства не подразумевали обман, невыгодный никому. К тому же, ему было очень любопытно пообщаться с этим Мамбой. Войдя в палатку, он сразу обратил внимание на худого европейца, оказавшегося русским подданным и ведущего все дела Мамбы, а потом уже уткнулся взглядом в глаза вождя и самоназванного короля Уганды, поразившись уму, который сквозил в них, а также откровенной насмешке, никак не предполагаемой у дикаря. «Гуд манинг, кёнел», — обратился к нему Мамба. «Гуд дэй», — среагировал он в ответ. «Плиз, документс». Гамма самых разнообразных чувств отразилась на лице полковника, но он сдержал себя. Дальше, беседу с ним вел Емельян Муравьев, как представился помощник чернокожего вождя. Коверкая язык, он доводил до полковника требования Мамбы, которые тот озвучивал на чистейшем русском языке. Вествуду были предъявлены документы, удостоверяющие факт, что земли королевств теперь переходят во владение короля Уганды, Иоанна Темного, по прозвищу Мамба. А также, была предоставлена примитивная карта местности, с расчерченной, примерной же, границей королевства, с пояснительными записями на русском, сделанными каллиграфическим почерком. К такому Вествуд был не готов, как и к тому, чтобы заключать союз и предлагать помощь. Ему нужны были инструкции от его начальства. Следовало натравить этого вождя на французов, которые и так уже получили по голове, а теперь Мамба пришел и к ним. Так что, его следовало опять развернуть в другую сторону. Пусть он с ними воюет, пока Великая Британия не может отвлечься на всяких мелких и черных поганцев. Наобещав кучу всего и одарив вождя в качестве подарка 1000 фунтов в золотых гинеях и саверенах, Вествуд убыл, заключив с Мамбой предварительное соглашение и договорившись встретиться через 1.5 месяца здесь же. На том они и расстались, уйдя каждый в свою сторону. Вествуд умчался в Мамбасу отправлять срочные депеши, а Мамба дальше закреплять свою власть в королевствах, попутно закрепляясь на Уэлле и Убанге, и постепенно подбираясь к бельгийскому Конго. Вот чувствовало его сердце, есть там алмазы, и недалеко, и много. Насчет кимберлитовых трубок, как в ЮАР, он ничего не слышал, а вот россыпи, в вековых галечных отложениях, наверняка, должны были быть. Об этом рассказывали и по телевизору, в разных передачах, и в новостях мелькала информация об очередном найденном алмазе, то в Конго, то в Сьерра-Леоне, то еще, прости господи, в каком-нибудь Габоне. Время у него было, как раз месяц, на то, на сё, а дальше, либо временный союз, либо война, и стратегическое отступление на прежние позиции, севернее озера Альберта. Все выяснится через 2 месяца. Интерлюдия. Маркиз Салсбери, Артур Гаскоин Сисил, глава Министерства иностранных дел Великобритании, сидел в одном из кабинетов форин-офиса и внимательно слушал своего чиновника, а заодно и офицера египетской армии, стоявшего у огромной карты мира, закрепленной на одну из стен. По этой карте легко было понять все устремления британского кабинета министров, а также были ясно обозначены не только нынешние колонии Англии, но и колонии других европейских стран. Отдельным черным пятном выделялась территория Либерии, прихваченная САСШ, которые сами, совсем недавно, были колонией Англии. Черное пятно лезло на, обозначенную синим цветом, британскую Сьерра-Леоне, и желтым, на французский Слоновый берег. На карте много было еще мест, закрашенных разными цветами, обозначая колониальные устремления Португалии, Германии и даже Испании, по всему миру. Их актуальность варьировалась, время от времени, штриховыми линиями. Но сейчас, за все события, происходящие непосредственно в Африке, отвечал МИД Великобритании. Министерство по делам колоний было реформировано, и теперь целиком и полностью курировало Индию, оставив большой кусок ответственности по Африке и другим британским протекторатам, Министерству иностранных дел. Таким образом, маркиз Салсбери непосредственно отвечал за все, что происходило на Черном континенте, а то, что там происходило, ему категорически не нравилось. Все началось еще в прошлом году, с внезапной атаки французов каким-то черным царьком, со змеиным прозвищем. Только после того, как их обвинили в организации нападения, были подняты все бумаги и найдены донесения, сообщавшие о появившемся, буквально из ниоткуда, чернокожем вожде, начавшем собирать племена в кулак и захватившем власть над одним племенем, причем не из самых крупных, с идиотским, как и у всех туземных племен, названием «банда». Никакой пользы от данного вождя не было и не предусматривалось. Обычный мелкий вождь, чуть поумнее остальных, с беспринципной наглостью атакующий соседей. Впоследствии этот вождь выжил и даже значительно усилился и снова объявился на горизонте британской политики, предложив себя в качестве союзника против дервишей. На тот момент ценность его была весьма сомнительна, но и отталкивать черную лошадку не стоило. Соответствующие службы, прочитав список имущества, затребованного чернокожим дикарем, через Амин Пашу, усомнились в его адекватности и поразились вопиющей наглости, науськанного неизвестно кем из европейцев, дикаря. Ну и, соответствующе прореагировали, выслав дикарю все старье, найденное, где угодно, только не в арсеналах. Да еще и посмеялись, дав волю своему цинизму и тяге к пресловутому английскому юмору, выслав дикарям кепки вместо запрашиваемых ими шлемов и касок. Впрочем, судя по тому, как он хорошо говорил по-русски, сомнений не было, кто им решил подгадить, пусть и неосознанно. Северные варвары сочувствуют народам, недалеко от них ушедшим, и активно помогают им, причем, зачастую бескорыстно, ну и получают в ответ, естественно, плевки. Этого маркиз Солсбери никогда не понимал, хотя, довольно часто общался с представителями этой нации, и знал, что у них есть пословица «не делай людям добра, не получишь в ответ зла». Так, какого же овоща, они постоянно наступают на одни и те же грабли, и еще искренне удивляются, за что. А ведь, во всем мире давно известно, и азиаты и арабы, это очень хорошо чувствуют, что доброта во всем мире воспринимается, как слабость, а не как сила, вот и результат. Политика же Великой Британии, была подчинена одному только одному правилу. Это правило – выгода. Недаром, девиз Англии всегда был: у Англии нет постоянных союзников, у нее есть постоянные интересы. И сейчас, маркиз Солсбери напряженно обдумывал, какой интерес Англии ему предстоит реализовать, разглядывая карту Африки, всю испещренную цветовыми пятнами. Ситуация складывалась парадоксальная, и это, не считая махдистов, полностью захвативших Судан и отбивших нападение англо-египетских войск. С ними Англия еще разберется, но чуть позже, и после хорошей подготовки. Гибель генерала Гордона никто не простил, и не забыл, и это было второе правило англичан, всегда, и при любой возможности, мстить. Британская Восточная Африка, после обмена территориями с Германией, существенно расширилась, поглотив мелкие султанаты, и подчинив себе остров Занзибар. И буквально, два месяца назад, пришло сообщение о захвате мелких королевств Уганды Фредериком Лугардом, этим истинным сыном старой доброй Англии. Эта территория была помечена пунктиром на карте, и собиралась уже быть окрашенной в синий цвет британских колоний, когда пять дней назад прибыло курьерское судно, со срочной депешей, содержание которой весьма расстроило маркиза. Ничего шокового там не было, просто территория, захваченная Лугардом, перешла в другие руки, точнее сказать, в черные загребущие лапы чернокожего вождя. Стоило только подивиться прозорливости чернокожего самородка и его белым советникам, в роли которых оказались русские. Это, с одной стороны, объясняло его действия, с другой стороны, запутывало ситуацию еще больше. Причем здесь русские и чернокожий вождь. Что им надо? Зачем лезть в самый центр Африки? Ведь у них нет ничего, ни у русских, ни у негров. Еще одна неразгаданная загадка загадочной русской души, или, как говорит Отто фон Бисмарк, не воюйте с русскими, на всякую вашу военную хитрость они ответят беспросветной глупостью. Но, что же мы тогда имеем? Ни в коем случае нельзя давать сближаться России и Франции, но ими уже закреплен союз, и Франция уже лезет везде, вплотную подходя к колониям Англии, окружая их со всех сторон, пользуясь поддержкой России в Европе. В то же время, с Германией нет сейчас никаких трений, и все вопросы решаются по взаимной выгоде и без радикальных разногласий. А Германия признала этого чернокожего князька, что косвенно подтверждает его использование в своих интересах. Он снова попросил проговорить своего чиновника текущее положение дел и показать уточненные границы государственных и полугосударственных образований на карте Африки. Картина вырисовывалась следующая. Мамба вторгся в Уганду, став соседом немецкой Танганьики и британской Восточной Африки. На севере его территория ограничилась территорией дервишей, а также территорией, объявившего себя королем королевства Крайх, Раббиха, выходца из Дарфура, к которому уже подбирались французы. На западе он вплотную подошел к германскому Камеруну, с юга же и юго-запада, с ним граничили бельгийское и французское Конго. Оставалось договориться с Германией о разделе территорий, захваченных дикарем. Они снабжают дикаря оружием и имуществом с двух сторон, и подзуживают племена, находящиеся на территории колоний Франции, провоцируя восстание. Потом, приходит освободитель Мамба, выдавливает французов к побережью Атлантического океана, захватывает Габон и Конго. Ну, а дальше? Дальше по обстоятельствам. Если дикарь окажется сговорчивым, то забирает себе территорию, вплоть до Браззавиля, стремительно отступая под натиском немецких колониальных войск и экспедиционных сил англичан, пришедших на помощь временным союзникам, чтобы покарать взорвавшихся аборигенов, либо продает им эти земли, о чем подписываются соответствующие бумаги. Габон достается немцам, а англичанам достается того, присоединяясь к Золотому берегу. Дальше будет ясно. Остается еще лакомым куском бельгийской Конго, точнее, его юго-восточная часть, примыкающая к Северной Родезии. Ну, и кусочек французской Западной Африки, между того и Нигерией. Вот тут наш чернокожий исполнитель вновь появляется на арене и берет бинго. И на этом, скорее всего, его миссия будет закончена, если чья-либо пуля не прервет ее раньше. Если он уже на первом этапе взбрыкнет из-за своей русской непредсказуемости, напополам с негритянской тупостью, то его дни будут сочтены, и его уничтожат. Если же его вклад в колонизацию Африки и передел ее территорий будет достойным награды, то дни свои он накончит где-нибудь в Уганде, местным царьком, всеми уважаемым и защищаемый британским протекторатом. Все стало ясно и понятно, и принесло облегчение в душу министра. Пазл в голове маркиза Солсбери полностью сложился. Решение им было принято, оставались лишь детали, да организация тайной встречи с его германским коллегой. Все-таки этот чернокожий выродок, повелитель всяких питонов, напополам с удавами, вовремя подвернулся, с удовлетворением подумал министр. Все ж, не всякая потеря грозит неприятностями, некоторые потери территорий ведут к гораздо большим приобретениям в будущем. Да и жизнь становится не скучной, есть над чем пораскинуть мозгами. И его лицо перекосила ехидная улыбка. Ну, держитесь, любители лягушачьих ляжек, держитесь. Глава 9. Интриги. Канцлер Германской империи, Георг Леофон Каприви, сменивший на этом посту, в 1890 году, Отто фон Бисмарка, сразу взял курс на разрыв союзных отношений с Россией и на сближение с Великобританией. Великобритания была недовольна Францией, воспринимая ее, как своего главного конкурента в мире. Франция же, в свою очередь, заключила договор с Россией, желая противостоять Германии, победившей ее во франко-прусской войне 1871 года, и жаждавшая реванша. В 1890 году был заключен Занзибарский договор с Великобританией. Ему также удалось приобрести в Африке, для Германии, так называемую полосу Каприви, которая соединила колонию Германской Юго-Западной Африки с рекой Замбези, что, правда, не всем понравилось. В свете всего вышесказанного, пришедшее предложение от маркиза Солсбери о проведении переговоров легло на благодатную почву. Поводом послужили последние события во французской экваториальной Африке, о чем докладывал губернатор Камеруна. Губернаторы Камеруна постоянно менялись, временно исполняя обязанности, играя в извращенную карусель и постоянно реагируя на пересекающиеся интересы различных групп немецкой элиты, борющуюся за контроль над колониями. Совсем не так было в германской Восточной Африке, которую контролировал Карл Питерс, но это сейчас не играло своей роли. Единственный постоянный и компетентный губернатор Камеруна, то уходящий с этого поста, то вновь его занимающий, был Еско фон Путкамер. Вызванный в Берлин, по этому случаю, Путкамер обстоятельно доложил о происходящем. Разговор проходил в зале для совещаний германского генерального штаба, построенного в начале 19 века из красного кирпича и находившегося напротив Рейхстага. Вышколенный штабной майор водил указкой по большой карте Африки, вывешенной на специальной подставке, в середине зала. Вокруг нее расположились Еско фон Путкамер, бывший следующим докладчиком, сам рейхсканцлер Германской империи, Леофон Каприви, и статс-секретарь имперского ведомства иностранных дел Кайзеровской Германии, Адольф маршал фон Биберштейн. Докладчик, водя указкой по карте, перечислял, с немецкой педантичностью, реки, количество населения полугосударственных образований, названия племен, вождей, кто кому подчинялся и с какой целью, а также, над кем какой был протекторат. Названия рек, отдельных холмов и гор, начинали сливаться в одну сплошную какофонию правильных звуков, издаваемых лающим немецким языком, монотонно звучащим из уст бравого генштабиста. Замыливание важной информации прервал сам Леофон Каприви, когда-то сам бывший генералом. «Я попрошу, господин майор, перейти к возможной конкретике предполагаемых действий чернокожего вождя и ответных действий наших французских друзей». Майор поначалу стушевался и посмотрел на фон Путкамера. Тот, взглянув на министров, произнес: «Разрешите мне, герр-канцлер, пожалуйста, Герр-губернатор, просветите нас и подготовьте к переговорам с сэром маркизом Селсбери. Непременно, герр-канцлер. В настоящий момент ситуация такова, герр-канцлер. Князь племени Банда, по прозвищу Мамба, принял православие коптской церкви и взял себе имя Иоанн Темный. Так, отсюда поподробнее. Я слышал, он отлично говорит по-русски. Это верно. Так точно, герр-канцлер. Мой агент, непосредственно с ним контактирующий, однозначно сообщал мне об отличном владении этим языком безвестным чернокожим вождем. «Неисповедимы пути Господни», — сказал вслух канцлер, и с изрядным удивлением вздохнул. «Что-нибудь еще, в таком же духе, вы изволите нам сообщить, герр-губернатор?» «Да, помимо русского, он частично понимает английский, разбирается в немецком и французском, просто по факту знает, на каком языке говорит с ним его собеседник, но не понимает. Также, может отличить итальянский от испанского, ну и так далее. Кроме этого, у него в советниках находится некий Луи Шамош, португалец, выходец из обычного портового города, и бывший до встречи с этим вождем обычным авантюристом, как говорят французы. Встреча с Мамбой изменила его, и теперь он полностью подвержен влиянию негра, и является его другом. Прекрасно, мы узнали всю подноготную. Португальцы, наши союзники, и это не может не радовать. Довольно странное сочетание, вы не находите? Обратился фон Капривик к присутствующему здесь Адольфу фон Биберштейну. В высшей степени, любопытно, отозвался тот, заблестев глазами от неподдельного интереса, русские и португальцы. Это, прошу прощения, такое же сочетание, как свежие огурцы и молоко. Действительно, сравнение довольно удачное. Ну и что, когда нам ждать по носу этого негра? Прошу прощения, герр-канцлер, отозвался Еска, но этот негр грамотен и технически образован. Как это могло получиться, не знает никто, но это факт. Хорошо, перейдем к делу. Какими силами располагает этот негр? Да, и вы сказали, что он принял христианство и взял имя это. Иоанн Темный. Да, Иоанн Темный. У меня в голове крутятся ассоциации, но я никак не пойму, какие. Иоанн Грозный, неожиданно подсказал штабной майор, и смущенно потупился, стыдясь своего порыва. Точно. Одновременно воскликнули все трое. Так, так, так. Интересные ассоциации. Иоанн Грозный и Иоанн Темный. Я поражаюсь русским. Все уже уничтожено, и быльем поросло, и вдруг откуда, то зернышко прилетает, и все начинается заново. Причем здесь негр? Вы что-нибудь понимаете, Еска? Выверты сознания, и, возможно, воспитание, философски заметил тот. Ясно, какими силами располагает этот Иоанн. Порядка 5000 солдат. И вы считаете это армией? 5000 черных солдат, боготворящих своего вождя. И это в Центральной Африке, герр-канцлер. Вы считаете, есть какая-то разница? Существенная, герр-канцлер. Можно считать, что у него под началом 50 тысяч солдат, если бы разговор шел о Европе. Все эти 5000 вооружены винтовками, хорошо обучены и готовы воевать. Ни одна из европейских держав сейчас не способна держать такой воинский контингент там. И мы в том числе. Да, наши солдаты нужны нам здесь, пробормотал про себя канцлер. Хорошо, какие будут предложения? Маркиз Селсбери предложил нам тайный союз против французов и обеспечить поддержку этому Мамбе, в том числе, финансовую. Еска фон Путкамер попал в свою стихию и начал брызгать формулами, как слюной, и с пеной у рта доказывать, какие перспективы вырисовываются перед Германией с использованием этого вождя, расписывая потенциал его войск. Короче, герр-губернатор, что нас ждет, если, поддержанный нашими вооружениями, чернокожий вождь сможет начать повторное наступление на французское Конго, то он в состоянии захватить его. И это все. Скорее всего, никаких данных о его потенциале у меня нет. Единственная информация, которая у меня есть, это то, что у него есть порядка 5000 трофейных винтовок и 5000 магазинных итальянских винтовок, поставленных нами ему через посредников, ну, и 3 пулемета Максима. Да, у него есть еще одна батарея французских горных пушек, но думаю, боекомплект к ним уже, практически полностью, израсходован в ходе предыдущего захвата Браззавиля и бельгийского Конго. Я так полагаю, этого будет явно недостаточно, для успешного наступления на Габон, герр Еска. Я думаю, катастрофически недостаточно, герр канцлер. У него есть еще что-нибудь, помимо старых винтовок и трех пулеметов? Нет. Да, с такими силами ему французов не победить. Что мы сможем приобрести, если поддержим его? Габон, герр канцлер. А французское Конго отдадим англичанам. А вождь? А вождя уничтожим, если будут проблемы. А какими силами? Силами наших колониальных войск. А к горным пушкам предоставим ограниченное количество боеприпасов, чтобы он не смог воевать ими дальше. И пусть стреляет из них, хоть бананами, если сможет. А сколько у нас в Камеруне войск? Один батальон. И это все. Да вы сказочник, уважаемый герр-губернатор. С такими силами, и победить 5000, прошедших Габон, негров, это невероятно. Ну, он будет уже ослаблен потерями, и мы сможем договориться с ним об официальном приобретении захваченной им территории. Вот это уже более здравая мысль, достойное воплощение. И сможет ли он захватить Габон? В случае предоставления соответствующего вооружения, а в особенности, горных пушек, у чернокожего вождя есть все шансы захватить всю французскую территорию, вплоть до Атлантического побережья, и даже, скинуть французские силы в океан. В последующем, объединенными немецко-английскими силами, он будет отброшен назад, и эта территория отойдет нам, либо англичанам. В зависимости от развития событий, возможны любые варианты, в том числе, и выкуп этих территорий. Но, все они предполагают проигрыш французов, при любом развитии событий. Ясно. Сколько батарей необходимо для успешного наступления? Не менее 4. Дальнейший разговор не так важен для читателя, как это бы ему не хотелось. Переговоры министров Англии и Германии состоялись в самое кратчайшее время. На них была определена помощь вождю чернокожих в размере 10 тысяч итальянских магазинных винтовок и 4 батарей 75-миллиметровых горных пушек фирмы Krupp, которые были закуплены испанцами, а потом переданы фирме, посреднику. Кроме этого, было еще дополнительно приобретено англичанами в Испании 10 тысяч старых однозарядных ремингтоновских винтовок с большим количеством боеприпасов к ним. Помимо этого, были запланированы закупки бездымного пороха и прочего имущества, необходимого для ведения боевых действий. Грузовой пароход под названием «Вайтер Хенассер» с портом приписки Глазго и рейсом Ливерпуль-Бомбей зашел в ряд европейских портов, начав с испанского Бильбао и, особенно задержавшись в Салерно, где загрузился под завязку оружием. Горные пушки были уже загружены в Бильбао, и транспорту больше было незачем заходить в другие порты, кроме, как за пополнением воды и продуктов. Дальше он проследовал, через Средиземное море, Суэцкий канал, по которому прошел в Красное море, а оттуда уже вышел в Индийский океан, и, пережив короткий шторм, зашел в порт Момбасы, ровно через 3 месяца, как вышел из Ливерпуля. Американский пароход «Индепенденс» благополучно пришвартовался в порту Дуалы и приступил к разгрузке. С него, нехотя и испуганно, выходило почти 2000 человек, 300 семей, решившихся вернуться в Африку, несмотря на пугающую неизвестность того, что их могло там ожидать. В Дуале они не задержались. Наняв проводников, закупив продуктов и вьючных животных, Луиш повел свой голдящий караван к Банги. Он не боялся нападения, 500, подготовленных американскими инструкторами, американских же, негров, вооруженных магазинными винчестерами, готовы были дать отпор любым нападающим, охраняя свои семьи. Мария осталась в Дуале, она была на 3-м месяце беременности, и Луиш не хотел рисковать своим будущим ребенком. Мария тоже сознавала это, и не настаивала, собираясь ожидать, как его, так и тех вестей, которые он принесет от мамбы, здесь, в уютном домике, принадлежащем Феликсу фон Штубе. Феликс отсутствовал, находясь в России, и она осталась у него дома, благо прислуга была нанята на год и не собиралась разбегаться, терпеливо дожидаясь своего хозяина. Да и куда им было уходить, из этого, всем привычного, мирка, в который так гармонично вошла Мария. Луиш крепко обнял любимую супругу, на прощание нежно погладив ее по округлому животу, в котором стала зарождаться новая жизнь. Поцеловав ее долгим, затяжным поцелуем, и не в силах оторваться от ее карминовых губ, он, с трудом, нашел в себе силы разомкнуть уста, и не прощаясь, ушел, не оглядываясь, к давно ожидавшему его каравану. Мария, вытерев набежавшие слезы батистовым платочком, присела на красивую резную скамеечку возле входа в дом, бездумно смотря в ту сторону, в которую ушел Луиш. «Стерпится, слюбится», — говорит народная пословица. То же произошло и с ней. Многое пришлось им пережить вдвоем, и она, наконец, полюбила этого бесхитростного португальца, который всегда любил ее, той трепетной любовью, о которой слагают саги, во все времена и все народы, прощая все, и нечего не требуя взамен. Она же, любила его той холодной рациональной разновидностью любви, когда понимаешь, ради чего, и почему ты хочешь остаться с этим человеком навсегда. И вот он ушел в дальний поход, уводя с собой 300 семей, отчаявшихся черных людей, бывших совсем недавно рабами, или потомками рабов, и еще помнивших это рабство, так и не нашедших себя в новой американской мечте. Впереди их всех ждала неизвестность, как ее с Луишем, так и эти негритянские семьи, поверившие Луишу. Как было хорошо до этого, своя, хоть и грязная, хижина, привычный, веками установившийся, уклад жизни. А сейчас, все изменилось до неузнаваемости, и она не знала, как на это реагировать, и, в конце концов, смирилась с этим, отдавшись воле волн, называемых жизнью. Александр Риба, возглавлявший Совет министров Франции Третьей Республики, был не на шутку встревожен подковерной борьбой Германии и Англии. Агенты докладывали о развернувшейся борьбе за африканские колонии и тайных договоренностях англичан с немцами. Занзибар и султанат Виту уже перешел под юрисдикцию Англии, в результате Занзибарского договора, а Германия получила от Великобритании, в свою очередь, уступки, касающиеся других территорий. Не все было ясно и с чернокожим вождем Мамбой, нанесшим поражение полковнику Делизи. В то, что это случайность, не очень-то и верилось. Но Африка, это не Европа, в тамошних джунглях могло произойти все, что угодно. Тем не менее, следовало подстраховаться. Он уже отправил письмо своему русскому коллеге, председателю комитета министров Николаю Христиановичу Бунге, с настоятельной просьбой пресечь всяческую помощь чернокожему вождю, намекнув при этом, что это изрядно осложнит союзнические отношения. В ответ, им было получено письмо, со всевозможными заверениями в отказе любой государственной помощи этому вождю, а также ограничении помощи от неправительственных русских организаций. Это изрядно обрадовало Риба, но он, все-таки, выразил свои опасения военному министру. Итогом этого разговора стала отправка трех канонерских лодок к берегам Габона, в Либревиль, ведущий под конвоем два транспорта, нагруженных стрелковым оружием, пулеметами и артиллерийскими батареями. Следом, шел еще и третий, с боеприпасами, вышедший чуть позже, из Марселя. Кроме оружия, митрополия расщедрилась на три батальона солдат, дополнительно, к тем остаткам тиральеров, которые находились во французском Конго. Наместники африканских колоний в Сенегале и Габоне получили распоряжение собирать всех желающих и формировать из них черные батальоны габонских тиральеров и сенегальских стрелков. Кроме этого, спешно набирались солдаты из полудиких племен в Марокко, Алжире и Тунисе, в подразделения зуавов. Пока немного, но с заделом на будущую войну в Африке. Времени на сбор и подготовку требовалось очень много, но ведь война и не завтра будет, а готовиться надо уже сейчас. Правитель Судана, Абдаллах ибн Саид Мухаммед, с тревогой прислушивался к поступающим отовсюду сведениям. Англо-египетские войска сосредотачивались на границе, постепенно накапливая силы и готовя удар по ним с целью мести. Абиссиния тоже не забыла смерть своего негуса от рук махдистов, но была занята Эритреей. Нерадостные вести приходили и из Южного Судана, из бывшей провинции Экватории, которая была захвачена новым чернокожим лидером, неким Мамбой, и который смог частично захватить бывший султанат Дарфур, но не пошел дальше, опираясь, пока, только на чернокожие население. Остальные территории Дарфура были заселены арабоязычными племенами, исповедующими ислам, и не приветствовали очередной захват. Но Абдаллах не обольщался на этот счет. Была бы возможность, Мамба захватил бы весь Южный Судан, начав с Фашады, перед которой остановился, и где, по слухам, был его кровный враг, Аль-Максум, которого Абдаллах готов был ему выдать и пойти на военный союз с чернокожим вождем, имеющим довольно сильное войско. Но Аль-Максум сбежал к Раббиху, предчувствуя свою участь, и этот козырь слился из карточной колоды, перейдя к другому игроку. Надо было что-то решать с южными границами, хотелось этого или нет, но нужно, либо воевать, и захватывать обратно весь Южный Судан, либо заключать, на худой конец, мир с Мамбой, оставляя за ним, уже захваченные им территории, или заключать с ним военный союз, надеясь на его помощь с египетскими захватчиками. Все это требовало много информации, и походило на игру в русскую рулетку, а не на трезвый расчет, но ситуация постепенно усугублялась. И Абдаллах чувствовал, что война с английским Египтом не за горами, и уже сейчас стоило начать копить силы, не размениваясь на мелкие войны, отнимавшие у него воинов. Определившись, он позвал к себе Хусейна ибн Салиха, известного суданского купца и работорговца, владевшего собственным отрядом воинов и большим количеством, накопленных за годы работорговли, богатств. «Хусейн», — обратился он к вошедшему к нему торговцу, — «ты не раз меня выручал. Выручи и на этот раз. Мне надо, чтобы ты заключил договор с чернокожим вождем Мамбой». Он принял христианство и взял себе имя Иоанн, а светоч веры и надежда всего Судана, сообщил Ибн Салих. «Это дело не меняет, копт он или мусульманин, главное, что не египтянин и не англичанин. Нам нужен союз или гарантия ненападения. О, мой повелитель, неужели у нас нечем повлиять на него или наши воины недостаточно храбры? Наши воины достаточно храбры и многочисленны, но люди черного вождя прекрасно вооружены и хорошо воюют, и нам не нужны бессмысленные потери среди наших храбрых воинов. Англичане спят и видят во снах, как они мстят нам и готовятся снова захватить наши территории. Как нам сражаться с ними, копьями и ржавыми винтовками? Я повторяю тебе, нам нужен с ним союз. Оцени его силы и подготовку его воинов. Если они стоят того, тогда ты возьмешь из сокровищницы столько золота, сколько запросит, и отдашь его им. Иначе, придет время, и все золото заберут те, которым оно не предназначено. Пришло время выполнить заветы нашего учителя, великого Махди Мухаммада Ахмада, создавшего наше государство и завещавшего его нам. Иди, и выполни свой долг перед ним, Хусейн Ахмад ибн Салих. Глава 10. 1893. Полет нормальный. Эти два месяца пролетели в трудах и заботах. Я весь, аж, уработался, шныряя по своим, вновь приобретенным, владениям. Здесь меня ждало много чего интересного. Рядом находилась немецкая Танганьика, усиленно развиваемая Карлом Питерсом, и бельгийская Конго, скрывающая в себе мои алмазы, и плантации всевозможных нужных деревьев, в том числе, и гивель. Уже начала проявляться чудовищная политика короля Бельгии, и однорукие негры становились не такой уже большой редкостью. Строительство железной дороги к плантациям гивель тоже происходило без всякой жалости к неграм, оставляя сотни трупов в джунглях, вдоль железнодорожной насыпи, по которой грузовые поезда вывозили к Атлантическому побережью богатства Африки. Мне не стоило торопиться с прихватизацией Конго. Пусть бельгийские труженики идут лесом, нещадно эксплуатируя местное население, а я приду в нужное для меня время. И, кстати, в помощь мне нужна пресса. Эти, так называемые СМИ, должны мне помочь. А для этого мне нужны преданные и неглупые люди на побережье. А где их взять? Черные, в этом деле не помощники. А где взять белых? Где, где? Меня же в Баграме белоказаки ждут, и слезы льют, когда я появлюсь, и с ними вместе в стельку напьюсь. А то вокруг одни черные рожи, на голенища кирзовых сапог похожи. Я, правда, тоже не белый, но душа-то у меня русская. А там еще и белые евреи есть. Уже, правда, не такие белые, как в начале, природа берет свое, но и не черные, как окружающие. Пора бы им давать пинка, чтобы денег заработать чутко. А то пришли, понимаешь, все такие красивые, но с уголовным прошлым. Я их приютил, хлебом матюками накормил, велел придумать, как денег заработать, а они отговорками отговариваются, и денег зарабатывать не собираются. Нехорошо, мои нехорошие, дядьку Мамбу обманывать, и денег не помогать зарабатывать. Нам еще вместе банк открывать, и мамбаталлеры мировой валютой конвертировать.